24 глава. Дайран устало растер лицо ладонями, беззвучно проклиная ведьму, повелителя снежной провинции и еще десяток демонов, что оккупировали его кабинет. После провала с девчонкой, молодой наследник рода Эйвинд так и не смог уснуть, поэтому, не дожидаясь восхода солнца, велел созвать боевых генералов, послов и советников для обсуждения дальнейших действий в отношении Элинариева. И уже трижды успел пожалеть об этом. «Мы не можем просто взять и подчиниться его требованиям», громко заявил один из демонов. «Мой повелитель, отдайте приказ о нападении. Армия уже расположилась у границ Срединного замка». «Но мы не можем ввязываться в войну с Северным князем», возразил еще кто-то по левую руку от Дайрана. Повелитель демонов отнял ладони от лица и бросил в ту сторону быстрый взгляд, чтобы убедиться в своей догадке. Да, так и есть. Последним говорившим оказался лорд Вайнит, единственный голос разума, сумевший обуздать огонь демонической ярости в крови у собравшихся. «Советник Вайнит прав», — резко проговорил Дайран, пресекая еще не озвученное возражение на корню. «Не стоит забывать, что с недавних пор на стороне владыки Элинариила появились тролли». Он жестом руки прервал недовольный ропот. Пусть в военном деле они не сильны, но под опытным руководством князя Снежной провинции с ними придется считаться. «И что вы предлагаете нам сделать? Сдаться?» «Нет». Голос Дайрана стал опасно тихим. «Для начала я предлагаю вам как следует все обдумать. Разобрать стратегию нападения и тактику боя. Позвольте заметить, мой повелитель, что у нас нет на это времени», осторожно заметил лорд Вайнит. «Ответ необходимо дать уже через несколько часов, и, боюсь, гонец может не успеть доставить его вовремя, если вы не примете решение прямо сейчас. Самый близкий к замку портал находится в городке Вернес, а это в часе пути от него». «Вы уже определитесь?» — едко ответил молодой наследник. «Либо вы за мир, либо за войну». «За мир, конечно», — невозмутимо ответил демон. «Но, кажется, в этом кабинете только я один помню о том, что время на исходе». «Хорошо», — Дайран кивнул, признавая его правоту. «Я дам вам время подготовиться к предстоящей войне». Он подхватил со стола пишущее перо и обмакнул его в зачарованное кровью чернила. «Скажите гонцу, чтобы через 10 минут был готов отправляться. Не будем заставлять владыку Снежной провинции ждать». Он придвинул к себе лист пергамента. Повелитель Южной провинции несколько дней размышлял над тем, насколько низко будет с его стороны ворошить прошлое и давить на жалость. Но, как говорится, на войне все средства хороши. И вот теперь ровные строчки размашистых, витиеватых букв быстро покрывали желтоватую страницу. Наследник рода Эйвинд торопился как можно скорее закончить письмо, боясь усомниться в своем решении. Возможно, Элинариил сочтет его слабым, прочтя это послание, но пока есть хотя бы призрачная надежда на другой исход их противостояния, он сделает все возможное, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Растопив темно-бордовый кусочек сургуча и вылив его на свернутый пергамент, повелитель демонов оставил на нем оттиск фамильного перстня матери. «Передашь это послание лично в руки князю Снежных земель», напутствовал Дайран, передавая пергамент гонцу. «И скажи, что я не ограничиваю его во времени для ответа». Дождавшись молчаливого кивка от демона, Дайран покинул кабинет. Его терзало ощущение, что, борясь сразу с двумя противниками, он проигрывает им обоим. И если оставалась хрупкая возможность того, что владыка снежных эльфов еще немного повременит со своим нападением, то насчет ведьминского ковена он был не так уверен. Необходимо было как можно скорее повторить встречу с чародейкой, а это значит, ему придется прибегнуть к хитрости. Дайран неплохо разбирался в магических порошках и травах, поэтому ему не составило особого труда смешать сонное снадобье без помощи дворцовой ведуньи, которая наверняка стала бы задавать ненужные вопросы. Немного поразмыслив, он добавил в снадобье перетертую чешую белого дракона, редчайший элемент, способный уничтожить любую личину и морок. И чтобы не терять времени даром, повелитель Южной провинции решил наведаться к ведьме в самое ближайшее время. Спустившись в ритуальный зал, он плотно притворил за собой дверь и уже привычным жестом зажег свечи. Дайран глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Почти невесомый холщовый мешок с сонным снадобьем показался ему вдруг необыкновенно тяжелым. Промелькнувшее гнетущее сомнение оставило после себя горький шлейф неуверенности. Если он ошибся, и девчонка вдруг окажется не ведьмой, а просто смертной, то этот магический порошок может ее убить. Демон тряхнул головой, возвращая себе былую уверенность. Он уже неоднократно был в ее доме и чувствовал запах черного колдовства, видел ингредиенты для зелий и магический шар, читал мерзкие летописи издевательств над его народом. Для ошибки места не было и быть не могло. Дайран задержал дыхание, преодолевая ткань мироздания. Всего один удар сердца, и вот он уже стоит позади самого ненавистного ему существа во всех мирах. Девчонка была не одна. За одним с ней столом сидела яркая блондинка, что-то оживленно рассказывая. Судя по витавшему вокруг них запаху темной силы, тоже ведьма. Как бы демону не хотелось узнать, о чем они разговаривали, у него не было на это времени. Воспользовавшись тем, что обе девушки не видели его, он сыпанул пару щепоток снадобья в чашку ведьминской бестии и растворился в пространстве.